эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии находится гость эфира Чаурин Геннадий Семенович, руководитель Уральского учебного центра по предотвращению природных и социальных экстремальных ситуаций, руководитель научно-методических программ молодежной учебно-оздоровительной экспедиции «Сибирский путь», руководитель Центра экологического выживания и безопасности города Екатеринбург, действительный член Русского географического общества с 1984 года и почетный полярник. Здравия, Геннадий Семенович. Здравствуйте всем. А также ведущий программы Алексей Щербаков. Тема нашего эфира «Честь дороже жизни». Береги честь с молоду. Где честь, там и правда. Бесчестие хуже смерти. Вот такие поговорки водились у нас на Руси. В эфире мы сегодня поговорим о чести, как ее воспринимали предки, как к ней относятся сегодня. Что такое честь? Честь – это как самостоятельная ценностная категория. Как восстанавливается потерянная честь? А также Геннадий Семенович расскажет авторский опыт применения Триэльного кодекса чести и даст ему определение. И во второй части нашего эфира ответит на ваши вопросы, которые обязательно, думаю, будут в наших чатах. Будет интересно. Поехали. Предлагаю для начала нам определиться с понятием чести. Понятие честь очень объемное и для некоторых очень расплывчато. И некоторые вообще даже считают, что это дела давно минувших дней. Это когда-то были, мол, дворяне, которые заводились с полоборота, за честь там шли на дуэли, друг друга убивали, стреляли, шпагами кололи. Мол, мы живем в современном мире, и все это давно надо отправить в прошлое. Более того, находится такой деятель всероссийского масштаба, который вообще прямо с трибун заявляет, что честь – это пережиток, который современному воину мешает исполнять свой долг. Да-да, ни много ни мало, вот так вот. И что же это такое честь? Некоторые вообще говорят, что не обманешь, не проживешь. Слышали такое? Слышали. А какая кара настигает человека, если он поступается своей чести? Почему Пушкин и Лермонтов, не задумываясь, пошли на дуэли, отдали жизни? Они были невольниками чести. Что же это такое честь? Так вот, честь – это, оказывается, сама способность человека к творчеству. Да-да. Человек живет на четырех ипостасях – тело, разум, душа и дух. Если человек поступил со своей честью, слышали, наверное, если такой честный, то где твои деньги? Если он поступился честью и променял честь на деньги, его Бог перестает слышать. Вернее, слышать-то слышит, но его просьбам не внимает. Теряется способность что-нибудь придумать. Творческий человек ничего не может придумать. Вчера придумывалось, а сегодня нет. Почему? А потому что вчера вечером совершил бесчестный поступок. На уровне разума человек клянется своей верности, клянется, что выполнит все условия договора, а его партнер в глазах у него читает бесчестие и не верит ни одному слову. Встречали такое? Но если человеку достаточно низкого духовного уровня все вот эти вот постулаты разум, душа и дух вообще не знакомы, то потеря чести на уровне тела ведет, простите, к потере репродуктивной функции. Да-да, в самом прямом смысле слова. Вот что такое честь. Да, давайте теперь определимся, честь как самостоятельная ценностная категория. Понятно, что человек творческий, он вообще без чести, он не может свое предназначение на земле исполнить. У него вообще ничего не получается. Некоторые говорят, ну это пусть творческие люди и занимаются этими вопросами. Но извините, Россия единственная страна, которая находится в зоне рискованного земледелия. Да-да, единственная из двадцатки стран, ведущих, Россия находится в зоне рискованного земледелия. И у нас климат и география постоянно нам выдает нежданчики. И вчерашние планы, они рушатся. И постоянно приходится придумывать что-нибудь новое. И человек, потерявший честь, он может вообще не исполнить свои служебные обязанности. Зима наступает, он не смог построить дом, то печален. Вот почему у наших предков честь была на первом плане всегда. Даже русские купцы, знаменитые хитрецы, говорили, прибыль превыше всего, но честь выше прибыли. Вот на этом лозунге в конце 19 века Россия имела небывалый взлет во всех аспектах своего развития. Вот почему честь была превыше. И тот же самый Пушкин, Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич Лермонтов, казалось бы, ну не пошли бы они на эту дуэль, на эти дуэли примитивные. Сколько бы они еще чего написали? Ничего бы они не написали. А если бы написали, то их никто бы читать не стал. Они были невольниками чести. Вот так вот. Но мы сейчас поговорили с вами о личностной чести, да, но мне кажется, что есть еще честь семейная и есть еще честь государственная. Разумеется. Честь семейная, она в первую очередь отражается на здоровье детей. Именно честный глава семьи имеет крепкую семью, крепких здоровых детей и потом крепких здоровых внуков имеет, если он честь свою соблюдает. И государство. Да, вы правы. Вспомним, с чего начинался Андранг Нахостен, который затеял Гитлер. Совратил целую нацию и сказал, солдаты, я освобождаю вас от этой химеры, которую простодушные люди называют совестью. Он их освободил от совести и чести. Во что это вылилось? Временные успехи были. Но затем был крах, грандиозный крах всей державы. Проследите на любом уровне. Потеря чести ведет к краху на всех направлениях жизни. Когда мы смотрим бесчестные выступления по нашему телевидению, этих самых антигероев, которые давно уже всем надоели, когда они бесчестие рекламируют по телевидению, посмотрите на их семейную жизнь, и вам все станет ясно. По 7-8 разводов, что они, от избытка здоровья, что ли? Да никак нет. От отсутствия здоровья у них такая беспорядочная семейная жизнь. Неужели это не настораживает никого? Коррупционеры наши, посмотрите на них. Даже по телевизору видно, что этот человек не способен ни на какой творческий акт. И на их семейную жизнь посмотрите, опять же. Вам все станет ясно. Так, ну да, еще вот если взять армию, да, к примеру, раньше было «честь имею», а сейчас «отдать честь» почему-то. Что означало, когда офицер говорил «честь имею»? Это означало, что если ему придется идти в бой за свою родину, а враг ведь тоже силен, и хитер, и опасен, у врага огромное количество задумок тайных, секретных. И как воину противостоять умному, хитрому и коварному врагу? Ему надо придумывать постоянно, ежедневно, ежеминутно контрвыпады. Вот Суворов Александр Васильевич, он ведь честь ставил выше всего тоже. Именно поэтому он выиграл все свои более чем полсотни сражений. Не было бы чести, не было бы вообще этого имени. А была бы Россия, если бы не было таких честных, бескорыстных полководцев? Остается вопрос. И именно поэтому офицер подтверждая свой воинский статус, говорил: «Честь имею, значит, я могу при необходимости защитить свою державу». Кстати, женщины, почему спутники жизни стремились заполучить воинов? Причем, когда говорим мы воин, это не обязательно человек, носящий погоны. Человек может быть штатским, но он воин по жизни. Потому что если он что-то по женщине обещал, он это исполнит. И в первую очередь, родина-мать зовет, она надеется на мужчин, имеющих свою честь. Ну да, да, давайте теперь рассмотрим, как отражается потеря чести на уровнях тела. Вот это разум, душа, дух. Как влияет? Ну вот вкратце я уже сказал. Я еще раз подчеркну, что как раз мы вот сейчас страдаем от бесчестия тех людей, для которых понятие разума, души и духа вообще находится за пределами их понимания, за пределами их жизни. Слышали, наверное, что есть поборники так называемой свободы. А свобода их заключается в том, что они не ограничены никакими общественными рамками. И вот у них-то и проявляется потеря чести. Мужчины в самом прямом смысле слова перестают быть мужчинами на физиологическом уровне. Да-да, не удивляйтесь. Да даже комментировать нечего. Ну и следом логический вопрос, как восстановить потерянную? Возможно ли восстановить потерянную честь? Да, да, как раз именно человечество выработало много видов восстановления чести. И вот очень много грязных слухов ходит о дуэлях. Как только скажешь про дуэли: «О, Пушкин, Лермонтов погибли на дуэлях, вы что хотите это вернуть?» Никак нет. Вообще дуэльный кодекс Дурасова, который опубликован в 1912 году, кстати, доподлинно известно, что соавтором этого дуэльного кодекса был сам государь Николай Александрович II, он предполагал вначале мирные попытки разрешения спора. И вот пройдемся вначале по примитивным способам. Если сразу поссорившиеся хватаются за шпаги, хватаются за пистолеты, то это не дуэль. Это так называемое реконтре. Это французское название. Когда просто разобрались, постреляли друг друга. Но даже на этом уровне считается, что у подлеца рука дрожит больше, чем у честного человека. Но это все-таки не конструктивно, не по-человечьи разборки. Есть дуэль. Дуэль с возможным кровавым исходом. Но правила проведения поединка – это третья-четвертая часть Дурасовского дуэльного кодекса. Первые две посвящены в первую очередь попыткам восстановления чести без пролития крови. В чем здесь суть? Человек, считающий себя оскорбленным, выбирает из своего дружеского окружения двух секундантов, так называемых, посылает обидчику вызов чести и просит назначить двух секундантов с той стороны. Четверо секундантов встречаются, идут к одному из спорящих вчетвером, садятся в круг, за круглый стол с огнем в центре в виде свечи, и впятером начинают обсуждать произошедшее событие и разрабатывают план мирного разрешения. С этим планом они вчетвером идут к другому участнику дуэли, снова впятером садятся, обсуждают этот план. Если этот план не принимается, разрабатывается новый. И таким образом, такой вот челночной дипломатией за несколько раундов вырабатывается механизм восстановления чести оскорбленного. Некоторые могут сказать: так это же до бесконечности можно так ходить. Вы знаете, у меня есть опыт судебных разбирательств. Судебные разбирательства идут на порядок дольше, могу вам сказать на личном опыте. Надо отдавать должное, еще отчет себе, что если переговоры могут сильно затянуться, то соперники могут разобраться по принципу реконтре. Если мирного исхода не намечается, то тогда назначается правило проведения поединка с применением оружия с возможным летальным исходом одного из соперников. Вот в чем суть дуэли. В наше время дуэли, конечно, анахронизм. Поэтому мы, в общем-то, подняли опыт наших предков и даже выпустили книгу, она вот здесь представлена, «Триэльный кодекс чести». Когда оскорбленный назначает двух советников, и они с двумя советниками с той стороны разрабатывают систему и процедуру взаимного примирения, взаимных извинений. И когда все эти процедуры простроены, тогда они собираются вшестером, а иногда еще назначают кого-то из уважаемого окружения и торжественно объявляют о завершении спора. Человек, который признан обидчиком, приносит публичные извинения. Человек, который считает себя оскорбленным, публично принимает эти извинения. И после этого спорящие становятся творческими друзьями. Кстати, Пушкин и Александр Сергеевич 28 дуэлей проводил именно по этому триэльному принципу. Вот таким вот образом честь и восстанавливается. Я сам участник уже 8 дуэлей именно по этому триэльному принципу. Интересно. Но, я так скажу, есть определенные виды потери чести, в которых, ну вот если мы взять, допустим, самураев, почему-то они, когда теряли честь, они брали меч маленький такой и резали себе чрево. Да. Ну вот, знаете, в мире есть три варианта жизнеорганизации. Западная, восточная и северная. В западной традиции оскорбителя надо немедленно убить. В восточной традиции это то, что вы проговорили. Для защиты чести оскорбленный делает себе харакири. Ни то, ни другое для России не годится. Россия – северная страна. И здесь честь защищается именно вот таким образом, о котором я сегодня рассказал. Да? Пожалуйста. 8 случаев. 8 триэлей у меня было. 8 дуэлей по триэльному принципу. Но, к глубокому сожалению, люди, привыкшие жить бесчестно, заявляя, что они вообще ничего об этом не знают, ты обиделся, но иди умой со своей обидой. Но если посылается вызов, если на вызов ответа нет, то тогда просто публично этот человек объявляется трусом, подлецом и нерукопожатным. Потому что мужская импотенция передается через рукопожатие. При интернет-общении, могу вам сделать справку, наличие в друзьях лица нерукопожатного делает самого человека также нерукопожатным. Поэтому рекомендуется разрывать всяческие отношения с этим человеком для сохранения своей чести. Ну вот смотрите, а как происходит тогда отстаивание чести в том моменте, когда вот у нас в СМИ и там появляется какая-нибудь публичная личность, которая, грубо говоря, постоянно льет какую-то грязь в массы. Вот кто должен выдвинуть ему, кинуть перчатку в лицо? В данном случае у меня опыт подобной дуэли с господином учителем, режиссером грязного фильма «Матильда». Он триумфально шел по России с премьерами своих фильмов. После фильма он выходил на подиум под гром аплодисментов, под телекамерами рассказывал о своих творческих достижениях. Дошел он до нашего города Екатеринбурга, место убиения государя. Мы пришли на его фильм, посмотрели его фильм, чтобы нам не говорили, что не смотрели, но что-то осуждаете. И прямо на пике его популярности во время его пресс-конференции после премьеры, прямо под телекамерами зачитали вызов на дуэль. Вручили ему текст дуэльного кодекса. Он сначала даже сказал, что я принимаю вызов. Но фактом принятия вызова должно было быть назначение двух секундантов. Партнеры нашим секундантам. Секунданты оттуда не явились. Поэтому по истечении времени он был объявлен трусом, подлецом и не мужчиной. В самом прямом смысле слова. Его творческая деятельность полностью с тех пор парализована. С 2018 года. Сейчас, кстати, он тут пытается какой-то фильм снимать. И пока еще идут съемки, а уже огромное количество людей высказало ему претензии по поводу его бездарности и примитивного освещения событий. Фильма не будет этого, потому что он не способен к творчеству. Вот так. Фильм «Матильда» оказался для него последним. Кстати, после вызова этого больше премьер этого фильма не было. Более того, могу сказать, он сделал задумал две премьеры у нас в Екатеринбурге. Первая премьера прошла, он вышел на сцену, в соседнем кинотеатре началась вторая премьера, но после того, как мы его вызвали на дуэль, он должен был идти в тот кинотеатр после окончания этой пресс-конференции, а по окончании того фильма должен был идти туда. После нашего вызова на дуэль через 10 минут в том кинотеатре демонстраторы фильма остановили, объявили, что поступил сигнал о заминировании зала, попросили всех без паники покинуть помещение. И больше в России этот фильм нигде публично не демонстрировался. Но кто заминировал зал, я думаю, вам ясно. Он сам испугался. Потому что в первую очередь следствием этой физической и моральной импотенции является трусость и подлость. Вторая дуэль была у меня с господином Шнуром. Личность такая одиозная, ни много ни мало. Член Совета по культуре при Государственной Думе Российской Федерации. Он выступал за легализацию мата. И на стадионах выдавал свои грязные концерты. Мы его тоже вызвали на дуэль. Нету его больше в медийном пространстве. Нету. А там, где он пытается показываться, он просто смешон и жалок. Пусть думает, если ответит на вызов, есть шанс восстановить честь. Ну да, ну если честно, то гражданин Шнур, он довольно умный человек, но он это делает сознательно. Разумеется. Поэтому тут его ничем не оправдать. Так, если, понимаете, не до мужчина, он не может быть самостоятельным. И учитель, Шнур, да и все бесчестные люди, они ориентируются на приказ свыше. Для чего Шнур устраивает матерные концерты? Мат снижает мужскую родовую силу. Матерящийся мужчина становится импотентом, идет в аптеку, встает в очередь, покупает ту самую муть. Вот здесь денежное кольцо. Шнур рекламирует Виагру и Аликапс. Объяснять что-нибудь надо? Идем далее. Вот еще такой вопрос у меня. Так как у нас сейчас мир такой очень разношерстный, как в этом сложном мире распознать человека чести? А он в самом первом приближении держит свое слово. И когда у него на глазах совершается бесчестный поступок, он не прячется трусливо. Вот у меня был тоже случай, пришлось человека вызвать на дуэль. Уже 8 лет назад в детском лагере произошел несчастный случай. Обожглась девочка. Ну, подумаешь, в общем-то, рядовое явление. Быстро оказать помощь, как говорится, и через 2-3 дня все забудут. Человек, считающий себя великим целителем, поводил руками и сказал, я помощь оказал, ее не надо везти в больницу. Ну, здесь присутствующие инструктора сказали, ну, давайте все-таки на всякий случай повезем. Он запретил везти их в больницу. И они трусливо согласились с этим грязным приказом. Через 3 дня, когда уже ожоги стали слишком серьезными, тогда только в больницу повезли. А этот господин, якобы специалист, называется он Светлов Владимир Юрьевич. На самом деле это Кажанов Альберт Юрьевич, стыдливо изменивший свою фамилию. Трус и подлец, глава сатанистской секты. И когда прибежала мать с претензиями, знаете, он что ей заявил? Ты накопила грехов, и теперь пусть твоя дочь за эти грехи рассчитывается. Вот вдумайтесь, как бы вы расценили, если бы вам про вашего ребенка так сказали. А в том мире это норма. Это та самая свобода у них. И дальше терпеть этого это невозможно. Вы вдумайтесь. Всего 7% детей рождаются здоровыми. Сваливают эти грехи на плохую экологию. Это вообще-то выражение тарабарское. Экология не может быть плохая, это же наука. Грязная вода, грязный воздух. Это человеческий организм отрабатывает элементарно. А вот моральное загрязнение от всеобщего обмана и от склонения перед массовым обманом, вот от чего рождаются нездоровые дети. И если мы возьмемся за восстановление чести, запустится обратный процесс. Если человек вспоминает свои бесчестные поступки, он начинает излечиваться. К нему возвращается здоровье на всех 4 уровнях, в том числе на уровне физиологии. И даже дети больные начинают выздоравливать. Если человек осознал свой бесчестный поступок, вспомнил того человека, которого он оскорбил, пошел и покаялся, искренне покаялся перед ним. А если в конце концов этого человека уже давно нет в живых, жизнь наша скоротечна, у всех верующих людей есть вариант покаяния перед Отцом Небесным. Таким вот образом наши предки всегда и жили. Выживали, род свой продолжали, и худо ли бедно ли, а все-таки Россия является лидером человечества. Это признают абсолютно все. И вот нам сейчас надо возродить традиции наших предков. Береги честь молоду. Мы не случайно процитировали это в самом начале, крылатое выражение Пушкина. Кстати, «Капитанская дочка», где как раз эпиграфом стоит вот этот момент, это прямо учебник чести. У меня даже есть специальная телевизионная часовая передача, где я анализирую текст «Капитанской дочки», и там показывается, как честь, проявленная в мелочах, потом определяет жизнь человека, судьбу, и саму жизнь ему спасает. Рассказ «Выстрел» Александра Сергеевича Пушкина тоже об этом же. Да и заметьте, все наши классики 19 века, практически никто не обошелся без описания дуэлей, потому что мужчины берегли свое нравственное здоровье. Благодарю. Вот так как вы являетесь почетным полярником, то хотелось бы мне задать такой вопрос. Возможно ли попадание бесчестного человека в экспедиции? И проявится ли он сразу, если это возможно? Бесчестный человек в экспедиции – это угроза гибели всей экспедиции. Это принципиально. И вот даже у Володи Высоцкого есть песня знаменитая, которую он написал для фильма «Земля Санникова». Мало кто знает, что он должен был там Крестовского играть. Там есть фраза такая: «Воронье вам не выклюет глаз из глазниц, потому что на севере нет воронья». На севере бесчестные люди проявляются в первые же часы пребывания там и убегают оттуда, покуда живы. Да? Это как раз вот экспедиция, это и есть проверка человека. В экстремальной ситуации обман скрывается сразу же. И трус начинает вести себя трусливо. Ну, даже того же Владимира Семеновича Высоцкого еще раз помню. Парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой. Вот это тоже как раз о вопросе проявления чести и о вскрытии бесчестия. Вовремя, скрытия бесчестия, пока он не погубил всех, и себя в том числе. Ну, получается, что любые экстремальные ситуации проявляют бесчестного человека как лакмусовая бумажка. Да. Трус может маскироваться, а уж интернет дает такой простор для бесчестия. Ведь, простите, в наше время, в 50-х, 60-х годах, набедокурил во дворе, и дворовая компания объявляет тебе бойкот. С тобой никто не разговаривает, никто тем более руки не подает. Все, через 3-4 часа в пыли валяется, сопли размазывает. Пустите, ребята, простите. Интернет сейчас распустил людей до невозможности. В интернете можно кого угодно оскорбить, тут же закрыть свой аккаунт, поменять все свои настройки, и под новым ником, под новой аватаркой через 5-6 минут можно дальше уже творить подлость. Это надо прекращать. Поэтому и в медийном пространстве мы тоже запускаем процесс восстановления чести. Реальный кодекс чести, вот у меня за спиной эта книга стоит. Электронного варианта распространяться не будет. Надо обязательно читать печатный текст. Иначе там ничего не будет понятно. Я сразу предупреждаю. Извиняюсь перед теми, кто привык все читать с компьютера. Ну, на фоне этого всего, я думаю, что нужно помимо книг, нужно также и через медийное пространство, через СМИ тоже честь восстанавливать. То есть должны начинать сниматься такие же фильмы, которые были раньше, которые в них не было никакой чернухи, грязи, в них всегда все было чисто. Ну, не все, но... Вот спасибо вам, что вот вы сейчас дали мне возможность быть услышанным. У вас очень серьезная аудитория всероссийская, Народного славянского радио. И я надеюсь, что вот это вот выступление мое запустит какие-то процессы. Если я в чем-то не прав, я готов отвечать за свои слова. Если мне докажут мою неправоту, я по этому же самому кодексу чести буду готов принести извинения. А ведь вот не случайно мы упомянули фильмы советского периода. Не будем идеализировать Советский Союз, но такой вот фильм детский, «Аленький цветочек», детский фильм, как четко там показано и подлость, и низость, и честь, и благородство, там все это прямо для маленьких детей расписано. Ну, также не будем терять из виду то, что честь идет всегда из семьи. Конечно. Так как я работал в школе, я видел, что на данный момент молодое поколение вообще не следит за своими словами, что они говорят, потому что это они слышат дома, там, за своим столом, от своих родственников. Вот что с этим делать? Как повлиять на молодое поколение? Так я, наверное, в пятый раз скажу. Болезнь – это ведь следствие нечестных поступков. Бог и боль – слова однокоренные. Вы об этом задумывались? Так вот, начать надо с массового распространения вот этой святой информации. Бесчестие ведет вас к поражению на всех уровнях. На теле, разуме, на душе и на духе. Человек должен это просто зарубить на носу. Чиновник, которому предлагают взятку, он должен отлично понимать, что это отразится на его личном здоровье и на здоровье его детей. Женщина, которая склоняет мужа к бесчестной сделке, такое, увы, бывает. Она должна отдавать себе отчет, чем для нее это обернется. Обернется бессонными ночами над больными детьми, простите меня. Но я не имею права уже молчать. Кстати, отдельная тема через женщины. Вот. У вас есть, наверное, уточняющий вопрос? Здесь очень тонкий момент есть. Да, это очень важный вопрос. У нас и был вот эфир по поводу этого недавно с Дмитрием Белоусовым, назывался Брак. Он назывался, ну, он был про брак, я не помню точное название. Вот, и там рассказывалось, насколько вот влияет женщина, именно честь женщины влияет на семью, на детей и на общество в целом, и на страну. Может быть, ссылочку к этому нашему разговору на то видео тоже прикрепите? Да, да, мы прикрепим. Вот вы расскажите свои мысли, да, что вы думаете по поводу этого. Ну, поразмышляем давайте. Так вот, если честь мужская защищается даже в поединке, а если не в поединке, то в интеллектуальном соперничестве, а это очень тяжелое дело, взваливать это на женщину недопустимо. Так вот, честь женщины в руках рядом стоящего мужчины. Да-да. Женщина в эмоциях имеет право совершить неадекватный поступок. И она за это не отвечает. За это отвечает рядом стоящий мужчина. Правда, есть оговорочка. Мужчина имеет право защититься, имеет право защитить честь рядом стоящей женщины при условии ее безупречного поведения. Это оговорка очень серьезная. Но все-таки, а если бесчестная женщина? Вокруг нее должен быть полный вакуум. Ближе, чем на 1.5 метра, как это принято в пандемию пресловутую, к ней никто не должен приближаться. Вот если мы заведем это правило, все пойдет на поправку. Кстати, если женщины поссорились друг с другом, они не должны лаяться между собой. Они должны каждая назначить своего мужчину, и мужчины между собой разберутся с этим вопросом. И если женщина видит, что мужчина за нее заступился, отстоял ее честь, именно такая женщина чувствует себя замужем в самом прямом смысле слова. Ну, тут вы все верно говорите, но бывают такие ситуации, что женщина не права, а мужчина за нее вступился и, получается, защитил ее честь. Да. И как в этой ситуации быть? А потом они между собой уже разберутся. Публичных разборок не должно быть, это принципиально. Потому что мы живем на севере, у нас и половое просвещение, и нравственное просвещение, оно всегда было тайным. И любые конфликты между мужчинами и женщинами разбирались в максимально узком кругу в нашей традиции. Само по себе разбор подобных вещей в медийном пространстве, тем более во время всяких там ток-шоу, это уже духовное преступление, за которое организаторов и авторов этих передач положено тоже вызывать на нотариат восстановление чести. Положено. Да идет и до них дело. Ну, давайте теперь поговорим о перспективах внедрения вот, кодекса чести, о котором вы говорили, в общественное сознание. Никак. Вот я считаю, что сегодняшний наш эфир, в котором очень много людей нас сейчас слушают и смотрят, и будут наверняка вопросы, пожалуйста, давайте. На вопросы я готов отвечать, но только здесь вот, можно ли как-то обеспечить, чтобы вот эти вопросы были не просто в комментариях, а чтобы они доходили прямо до меня, и я мог бы в личной переписке с этими людьми каким-то образом отвечать. Потому что очень высока вероятность, что многие вопросы будут носить характер даже на грани интимных. И не хотелось бы их обсуждать в открытом интернет-пространстве. Ну, такие вопросы, я думаю, что мы не будем выпускать, а люди, которые хотят с вами связаться, найдут в описании к этому ролику ваши контакты. И я думаю, да, что если прям вот будет им очень-очень сильно иметь желание, они будут задать вопрос, они его зададут. Ну, мои контакты можно же указать в описании ролика для того, чтобы люди могли писать мне напрямую? Интернет. Да, конечно. Да, ну вот и тогда это сделаем, и я думаю, с этим делом мы разберемся. Главное запустить вот этот процесс. Я надеюсь, что все-таки вот главное это беда даже не в этих подлецах, Подлецов не так уж много. Главная беда в равнодушии людей, когда они взирают на нарушение чести и считают, ну что делать, мир такой, совсем другие времена настали. Это ложь. Мир каким был, таким и остался. Где есть место и подлости, и равнодушия, и чести. И какую позицию человек избирает? Люди рассудка, они за счет своих поступков пополняют ряды либо подлецов, либо людей чести. И так мир устроен. На личностном моменте мы рассмотрели, на семейном. Давайте еще рассмотрим на государственном уровне, да? Понятие чести. На государственном уровне. Ну вот то, что сейчас происходит, даже вот на межгосударственном. В свое время, в 80-х годах, поверили на слово странам НАТО, что они не будут расширяться. А оформить документально забыли. Да как-то, знаете, так, ну мы же друзья, ну что ж такого, как говорится, теперь хватит уже воевать, даже по-холодному. Будем верить друг другу. Прошло 30 лет, что мы видим. И вот как раз призвать наших глубоко уважаемых партнеров не по закону, а по чести. Кстати, обратите внимание на семейную жизнь лидеров многих западных стран. Думаете, случайно у них нет семей? Понимаете, почему нет у них семей? Вот люди должны понимать, до них надо донести, что их внутрисемейные трагедии впрямую связаны с их бесчестным поведением при исполнении служебных обязанностей руководителей держав. Вот о чем речь идет. Да, вот в связи с последними событиями, да, хочется вам тоже задать вопрос. Вот на открытии Олимпиады в Китае наша команда вышла с белым флагом. Это вынужденное отступление. Такая вакханалия творилась по поводу этих допинговых скандалов, известно. Давили на что? Они хотели, чтобы Россия отказалась участвовать в Пекинской Олимпиаде. А это бы повредило нашим отношениям с Китаем. Понимаете, о чем речь идет? И ведь до чего дошло вот эту нашу фигуристку зачморили в самом прямом смысле слова. И в конце концов, ведь когда психоз устроили ей, потом признали свою ошибку. Не по закону надо их судить, по чести. По чести объявить их трусами и подлецами. Те, кто затеяли эту грязную возню вокруг девочки невинной. Этих людей можно... надо объявить нерукопожатными. И тогда начнется какая-то движуха в сторону добра. Пока они безнаказанны, ничего не будет. Ну, с ними понятно, но все-таки обратимся обратно к нам. Ну, вот просто пример я приведу, чтобы как-то понятнее было. Вот если бы в Советском Союзе нам сказали, что вы должны выйти на Олимпиаду с белым флагом и без нашего гимна, как вы думаете, наши спортсмены пошли бы на такое? Нет. Но сейчас я понимаю их. Я еще раз повторю. Для чего все это было сделано? Для того, чтобы нас поссорить с Китаем. Вы помните историю, когда... американцы не приехали на Олимпиаду 80-го года, а наши не поехали на Олимпиаду в Соединенные Штаты в 84-м году. Это были акты информационной холодной войны между двумя державами. Кое-кто хотел устроить войну между Россией и Китаем. А ведь Россия и Китай – главные стратегические партнеры в коалиции БРИКС. Слышали про это? Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Это военно-политический союз, по факту, уже сложился. И кто-то вот хотел через это примитивное подозрение в допинге поссорить Россию с Китаем. Не получилось. Пришлось пожертвовать флагом. Но вы видели открытие Олимпиады? Да, конечно. Половина музыки была Глинка и Чайковский. Ну да, но если в плане внешней политики, то я, конечно, с вами согласен, но в плане чести русского человека Не очень хорошо. Да, не очень хорошо. Но в данном-то случае это политическая честь. Но было бы честно нашим спортсменам запретить участвовать. Они готовились, и из-за политических дрязг лишить их возможности выступить. Более того, даже могу сказать, весь мир смотрит за нашим олимпийским флагом, который вместо нашего российского триколора, и задумывается, а что же это происходит. Уж не знаю, уместно это или неуместно говорить сейчас, но скажу, что красно-синий-белый флаг не является флагом России. Вы об этом знаете? Да, да, эту информацию я тоже знаю. Ну, тут идет дело не о цветах и не о конкретном флаге. Нет, конкретно о цветах. Какой флаг наш настоящий, вы знаете? Ало-лазорево-белый. Да-да. Который явился миру в августе 91 года и был трусливо заменен на красно-сине-белый в 94 году. Вы об этом знаете? Да, эту информацию я знаю, вы все верно говорите. Так вот, грядет возвращение нашего настоящего флага. Может быть, я выгляжу неадекватно, но я работаю по-северному. А в любом событии, даже самом черном, страшном и безнадежном, надо всегда искать светлую звездочку. Да, мне больно от того, что Россия не имеет своего флага на Олимпиаде. Но светлые звездочки все-таки есть из-за нашего, по факту нашего участия там. Я так это расцениваю. Это мое личное мнение. И пусть будет стыдно этим примитивным, особенно когда они девочку нашу, фигуристку, обидели. Недостойно это. Отразится это на их здоровье. Прости меня, Господи. Они должны об этом знать. Благодарю, Геннадий Семенович. Основная часть эфира подошла к концу. После небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части эфира и ответим на вопросы наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема сегодняшнего эфира – «Честь дороже жизни». В первой части эфира Геннадий Семенович очень подробно нам рассказал о чести, о авторском опыте применения Триального кодекса чести, дал ему определение. И вот сейчас Геннадий Семенович готов ответить подробно и содержательно на вопросы. Первый вопрос. Татьяна Мампария. Совесть и честь – это разные понятия? Нет, это разные. Это действительно, да, это разные понятия. Совесть – это внутренний голос Бога. Когда человек пытается совершить поступок, несовместимый с замыслом Отца Небесного, у него внутренние какие-то тормоза включаются. И он как раз, если человек имеет честь, то он принимает решение в пользу замысла Бога. Если он чести не имеет, он принимает решение в пользу противоположности Бога. А совесть – это стартовый момент прислушаться к себе и по чести совершить поступок. Совесть – это предвестник чести. Это голос Бога, который подсказывает человеку. Ты творец. Ты создан творцом, ты создан честным человеком. Кстати, есть присказка такая, вот в северной традиции, каждый человек считается честным, пока он не докажет обратное. Это принципиально. Идем далее. Наталья Панкова. А как вы относитесь к Караулову и его YouTube-каналу? Знаете такую медийную личность? Андрей Караулов. Да, значит, в данном случае я его смотрел на закате Советского Союза в 90-е годы. Вот сейчас, ну, честно скажу, вот Простите, но вот я давно его не смотрел, поэтому будет бесчестно высказывать какое-либо мнение. Идем далее. Твой брат, такое у него имя. Скажите, пожалуйста, христианская церковь как повлияла и влияет на нашу жизнь? Стоит ли крестить детей у попов или переходить к ведизму и православию настоящему, славить правь, в скобочках, правду? Ну, у меня есть своя версия. Я православный христианин старообрядческого толка. И должен сказать, что как раз после крещения Руси 650 лет было полного единения древнеправославия и правоверного христианства. Церковным расколом 1656 года к нам пришли католические традиции. И вот это великий грех. Да, я понимаю этот грех, скорблю по этому поводу и работаю на очищение. И я вижу, как наша официальная церковь в течение уже 52 лет постепенно избавляется от этих католических наслонений. Слава Богу, не от всех еще избавилась. Я одно могу сказать, что по никаких противоречий между древнеправославием и настоящим русским христианством правоверным нету. Очистимся от греха и будем едины. Вопросов пока нет. Поговорим на вот такую тему. Вот про мат, да, мы говорили, что мат деструктивно влияет на жизнь человека, но раньше предками же мат применялся. Да, я полностью изучал этот вопрос. Есть даже фильм у нас «Как слово наше отзовется», он есть в интернете. Наберите мою фамилию Чулин и «Как слово наше отзовется». Да, это в обрядо-ритуальном плане применялось русскими мужчинами для вызова мужской родовой силы. В течение 16 дней в году при конкретном и ясном исполнении этих обрядов. Значит, но это я подчеркиваю именно мужчинам. Если мат применялся в суе, в недолжном месте и с недолжным благоговением, он превращал мужчину в импотента. Кстати, если женщина матерится, она превращает в импотента всех слушающих ее мужчин. С приходом христианства обрядово-ритуальная часть отпала. Христианские традиции позволяют для вызова родовой силы обходиться без употребления этих сил, этих страшных слов. Исключением является на поле боя. Опять же, человек, не владеющий молитвой, он пользуется этими словами, которые вызывают родовую силу, превращают ее в физическую, в интеллектуальную. Но надо понимать, что она пришла снизу, из инфернальных миров. И надо понимать, что мужчина, выигравший бой, с этими словами становится грязным. И он должен отдавать себе отчет, кем родятся его дети. Поэтому даже в ту глубокую старину, когда положено было этот мат применять во время боя, по возвращению с победой мужчины не сразу шли к своим женам. Они в течение 3 дней, как минимум, чистились от этого. Вот почему. Здесь я полностью согласен. Фильтруйте базар. С историей шнуром я уже рассказал, какие последствия. И для чего пропагандируется русский мат, теперь вам понятно? Это бизнес. Самый примитивный бизнес. Бизнес, который переходит в какой-то оккультный ритуал. Ну так а результатом-то больные дети и массовая продажа лекарств. Ну, видите, еще вот какую сторону можно рассмотреть этого. Допустим, вот мультфильм «Ну, погоди», где волк постоянно курит, ходит, там ведет разнузданный образ жизни. И получается так, что это вроде они показывают для того, чтобы видели, что таким не надо быть. А вот речь идет о соотношении добра и зла. Есть понятие критерия устойчивости. Вот как раз «Ну, погоди», они отвечают этим критериям. Количество зла не выходит за пределы четвертушки. А вот извините, вот хотел упомянуть в первой части, а сейчас напомню. Вот Мы говорим о массовом бесчестии, о том, что бесчестие стало нормой жизни. Откуда оно пришло? А вспомним наше детство. Песню про голубой вагон все помнят? Может, мы обидели кого-то зря? Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья, эй, прибавь ко ходу машинист. Все пели. Вот теперь оглянитесь назад. Ужаснитесь, пожалуйста. А не то недалеко и до обрыва на газ нажать. Вот о чем и речь. О чем и речь. Вопросов у нас сегодня больше нет. Сегодня, я думаю, наш эфир подошел к концу. И у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое, какие-то пожелания, напутствие. Ребята и девчата, как бы ужасно вокруг чего не было, и какие бы вы личные ошибки не совершили в жизни, знаете, что Отец Небесный, Он нас прощает бесконечно. И Он только и ждет нашего слова покаянного. Вспоминайте, где кого когда-то оскорбили, даже в мелочи. Принесите покаяние, и ваша жизнь очень серьезно изменится. Читайте нашу классику Пушкина и Лермонтова. «Капитанская дочка», «Выстрел», «Герой нашего времени». Читайте сами, читайте своим детям. Младшим детям показывайте сказку «Аленький цветочек». Рассказ есть из школьной программы Леонида Пантелеева. Честное слово. Помните, как мальчик играл в войнушку, поставили его часовым, все разбежались, забыли про него. Он стоял на посту, потому что дал честное слово. А сейчас еще даже есть программа «Киноуроки в школах России». Да-да. Фильмы снимаются, короткометражные, художественные, где понятие чести выносится во главу угла. Посмотрите, пожалуйста, эти программы уже есть. Обратитесь к своему внутреннему зову, к своей совести, к своей чести. И все у вас наладится. С Богом, ребята и девчата. Благодарю, Геннадий Семенович, за то, что пришли к нам на эфир, что поделились с нами своим опытом. Да, я подтверждаю, что киноуроки в школах России – это фильмы, которые не то что нужно, а каждый родитель обязан показать этот фильм своим детям. Благодарю также зрителей за вопросы и реплики. Сегодня мы разбирали тему «Честь дороже жизни». Автором был Геннадий Семенович Чурин. И я думаю, надо помнить всегда, что честь – это когда каждый человек не стоит в стороне, когда погибает его друг, не прячется, когда проблемы в семье, и не отмалчивается, когда разрушается общество и страна. От этого зависит многое в нашем мире. Честь уронишь, уже не поднимешь. Помните это. С вами был ведущий Алексей Щербаков. Если эта тема была вам интересна, поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Тем же, у кого есть что рассказать в эфире, поделитесь с народом чем-то важным. Обращайтесь к нам через форму обратной связи. Желаю всем беречь одежду с нову, а честь с молоду. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.